Глава 6. Новую клиентку звали Дарина Сарьер. Она не умолкала всю дорогу. «Мой муж хороший человек. Это все его вторая жена, паскуда. Родила Эйдичке одаренного мальчишку. И все гнездо теперь прыгает вокруг него с золотыми погремушками. А мне, значит, всего 7 орлов на содержание. Эйдичка иногда кое-что подбрасывает, ведь у нас все-таки дочь. Алиена скоро выходит замуж. Не за драка, зато человек при месте, чиновник в совете старейшин. Ула, милая моя, мне бы выкроить с 10 орлов дочери на обустройство. Кое-какое приданное имеется, но новый дом – это такие расходы». «Я посмотрю, что можно сделать», – сдержанно отвечала Юля. Дом госпожи Сарьер был довольно скромным, но новым. Муж специально построил его для отказной жены, когда вторая супруга родила одаренного сына. Юля внимательно прочитала договор. Он оказался мягким, почти со сказочными условиями. Госпожа Сарьер могла сдавать комнаты, менять отделку и перестраивать коттедж на свой вкус, и жить где угодно и сколько угодно. Проблема была в том, что менять она ничего не хотела. Сдавать дом, снять местечко поменьше и добавлять разницу к доходу? Что скажут люди? Она ведь не беднячка какая-то. Сдать хотя бы нижний этаж? Но въедут квартиранты, от них шум и грязь. Сократить расходы на свадьбу дочери? Но ведь у подруг новобрачной были роскошные подвенечные платья, альвийское вино и угощения на 100 человек. Разве Алиена хуже? Юля выдвинула несколько предположений, которые были с возмущением отвергнуты, и ушла. Перед уходом госпожа Сарьер сухо сообщила ей, что ожидала большего. Юля только пожала плечами. Она не волшебница, чудес не гарантирует. Лучше сразу дать понять клиенту, что его требования невыполнимы, чем взаимно морочить друг другу голову. Юля возвращалась домой той же дорогой. Из небольшого коттеджа рядом с домом госпожи Сарьер выскочила худенькая дама, издалека похожая на девочку. Только вблизи Юля рассмотрела морщины и утомленное лицо женщины. Та остановилась в нескольких шагах, закутавшись в теплый платок. Сложная татуировка доходила у нее до пальцев на тыльной стороне правой руки. «Госпожа Ула?» «Да», – удивленно ответила Юля. «Мы знакомы?» «Нет, но я случайно подслушала разговор своей соседки, Дарины, и ее подруги в лавке, и по описанию поняла, что это вы. Агнета вас очень хвалила. Она сказала, что вы на пустом месте выкроили для нее целое состояние, просто по волшебству». «Госпожа Рибьер немного преувеличила», – Юля слабо улыбнулась. «Простите. Госпожа Ол-Аниер, Ава, просто Ава». «Госпожа Ол-Аниер, я очень устала. У госпожи Сарьер высокие лестницы». «Так давайте я приглашу вас к себе, на чай и закуски», – оживилась дама. «Вы отдохнете и наберетесь сил. Даже если мы не договоримся, мне будет приятно угостить вас ужином. Я знаю, какой несносной бывает Дарина. Простите за откровенность». «У нас с ней договориться не получилось. Я только потратила время», – призналась Юля. «У нее действительно высокие запросы, она даже с подругами умудряется ссориться. Только Агнета ее терпит, добрая душа. Не расстраивайтесь». Юля подумала и согласилась. Несмотря на скромную одежду и утомленный вид, госпожа Ол-Аниер вызывала доверие. Лицо у нее было простодушным и открытым, а сложная фамилия с приставкой Ол свидетельствовала о родовитости. Госпожа Ол-Аниер разогрела еду и сама накрыла на стол. Дамы приступили к трапезе. На ужин были поданы несколько простых, но вкусных и сытных блюд. Ава, смущаясь, торопливо рассказала свою историю. Некоторые воспоминания причиняли ей явную боль. Она сама была из аристократического рода драков. Родители ее любили, и благодаря их уступчивости брак Авы тоже сложился по взаимному чувству. Муж ее служил на побережье, на границе с южными дикими землями. Он погиб в один из налетов пустынных варваров. Гнездо назначило Аве небольшую пенсию и смягчило условия по содержанию дома, но на жизнь ей все равно хватало впритык. Детей у Ол-Аниеров не было, и Ава была готова на любые ограничения. По ее словам, больше всего ее тяготил пустой дом. Она жила в нем одна, не тратясь на слуг. Жизнь вдовы текла размеренно и скучно, между уборкой многочисленных комнат и одинокими прогулками. Пока женщина говорила, Юля украдкой осматривалась. В доме было чисто и пусто. ни одной ценной вещи на продажу, лишь самое необходимое. Юля прониклась жалостью к одинокой вдове. Правда, сытный ужин, утомление и слегка отекшие ноги не располагали к деловому общению. Юлю потянуло в сон. Госпожа Ол-Аниер заметила ее состояние и предложила. «Темнеет, на улицах небезопасно. Говорят, во враге у реки недавно нашли труп. Переночуйте-ка у меня. Я пошлю к вам домой соседского мальчишку с предупреждением, а завтра сама вас проведу. И если вы все-таки согласитесь мне помочь, буду очень благодарна. Я в курсе вашего гонорара и знаю, что шансов у меня мало. Но вдруг...» Юля прислушалась к своим ощущениям и призналась. «Да, так будет лучше. Я согласна попробовать. Ничего не обещаю. На первый взгляд активов у вас немного, но мне нужно прочитать договор». Госпожа Ол-Аниер заметно оживилась. Она провела Юлю в уютную скромную спальню, сама разожгла камин и предложила гостье ночную сорочку. Юля была счастлива вытянуть, наконец, уставшие ноги и заснуть под пение ночных птиц. Утром она позавтракала яйцом всмятку, кружкой молока и куском теплого хлеба. Отметила, что госпожа Ол-Аниер ничего не выбрасывает и пускает в дело остатки еды. Вот и кусок слегка подсохшего, но еще вкусного сыра уйдет в пирог к обеду, а куриная грудка из бульона отправится с овощами в духовку. Что ж, придется экономить на чем-то другом. Юля прочитала договор. Она уже привыкла к витиеватым юридическим формулировкам драков и легко выделила несколько перспективных, на ее взгляд, пунктов. Отсутствие запрета сдавать комнаты и возможность добавлять дополнительные помещения. Но на данный момент это не давало хозяйке дома никаких преимуществ. Юля обошла все помещения. Бедновато, неудобно. Мебель потерта, и ее мало. Значит, все, что могло быть продано, уже продано. Если у Авы и получится найти квартирантов, это будут такие же бедняки. Приличные люди на жесткие кровати и шаткие стулья не позарятся. Дом требовал вложений, это было видно невооруженным взглядом. Тут помогло бы что-то вроде потребительского кредита. Но как договориться в банке с прижимистыми драками? Цила говорила, проценты у них поистине драконовские. Да и с женщинами, которых на Эландраке считают приложением к мужчине, банкиры вряд ли захотят общаться. Юля провела несколько часов в доме вдовы, мысленно прокручивая разные варианты обогащения. Ава пригласила ее пообедать. «Надежда имеется, но мне нужно кое-что проверить. Мне бы самой сходить в банк. Но согласятся ли ваши ростовщики со мной разговаривать? Если мы хотим взять кредит, нам, скорее всего, понадобится поручитель. У меня только один такой драк имеется на примете. Но я даже не знаю, учитывая, что от него отказался род». Юля покачала головой. «Может, вы кого-нибудь вспомните?» Юля задумалась, госпожа Ол-Аниер тоже. Ава рассеянно помешивала чай и вдруг сделала плавное движение кистью руки. Вазочка с медом послушно подъехала к ней по столу. Юля удивленно подняла брови. «Это магия? Эйми тоже так умеет, но ведь он одаренный!» Госпожа Ава поняла, что по рассеянности выдала себя, мучительно побледнела и прижала руки к груди. «О боги! Пожалуйста, никому не говорите! Все подумают, что я ведьма!» «Не беспокойтесь, никому не скажу», – пообещала Юля, накрыв руку Аввы своей. Пошутила, чтобы переключить внимание испуганной дамы. «Это не в моих интересах. Я совсем не хочу, чтобы у вас были проблемы. Вы моя потенциальная клиентка». «Но ведь вы...» «Женщина», – с горечью проговорила госпожа Ол-Аниер. «Не могу оборачиваться в дракона, и магия моя грязная. Всю жизнь, с самого детства скрываю способности. Даже муж не знал. О, это должно быть было сложно. Я привыкла. Труднее всего прятать дар, зная, что он мог бы очень пригодиться. К примеру, чтобы подлечить заболевшего ребенка соседей или побыстрее вырастить в саду пару кустов смородины, когда так хочется ягод». «Понимаю», — Юля кивнула и встала. «Я ухожу, но вернусь. Не нужно меня провожать. Хочу подумать по дороге. Буду искать варианты решения. Интуиция мне подсказывает, что еще не все потеряно, а она меня никогда не подводит». «Спасибо вам, я буду ждать», – проговорила Ава, уже не такая бледная и испуганная. День был чудесным. Из-за облаков выглядывало по-зимнему строгое солнце, но дороги подсохли, и прогулка стала сплошным удовольствием. Юля выспалась, отдохнула и потому поднялась на цветочный холм энергичным быстрым шагом. На улицах царило оживление. Город начал готовиться к празднику зимнего дня. У будки городской стражи толпились люди, они громко обсуждали последние городские новости. Доска у будки была увешана большими листками грубоватой бумаги, местными аналогами прессы. Жители читали объявления и рассматривали размалеванные афиши уличных музыкантов. Юля давно отметила грамотность населения Эландрака. Драконы с особой щепетильностью относились к образованию, считая, что в невежественных мозгах легче заводится всякая дурь, вроде желания бунтовать. Она тоже подошла к доске, стараясь держаться поближе к торговкам с корзинками, так как кучка мужчин у объявлений довольно возбужденно обсуждала какую-то новость. Впрочем, к ним вскоре присоединились и женщины. «Вы только подумайте! 100 орлов на содержание ведьм!» – возмутилась одна. «Так это, чтобы они ведьмами как раз не стали!» – пояснила другая, более спокойная. «Детишки-то!» «Ох, не верится, что так можно!» – с сомнением покачала головой первая. «Но коли перевоспитать, да с измальства к храму приучить, может, что и получится!» «Так кто за такое возьмется?» – усомнился крупный мужчина с простодушным лицом, вероятно, кузнец в грубом прожженном до дыр фартуке. 8 девок-ведьм. Я бы не взялся». «А я 8 девок повоспитывал бы», – похотливо захохотал другой, гнилозубый и явно подвыпивший. «Акстись, дуралей!» – негодующе попеняла ему торговка пирожками. «Они же дети малые, 3-5 годиков». «Они не виноваты, что их родня выгнала!» «Вот и я говорю!» – кивнула та, что выступала за перевоспитание. «От практик богохульных оградить, мастерству обучить, замуж выдать, да эта богиня на что-нибудь изгодятся!» «А ведь здорово придумано!» – задумчиво проговорила служанка молодой барышни, богато одетой и с миниатюрной татуировкой на руке, испуганно жмущейся к своей камеристке. От нужды женщина и в ведьмы пойдет, а дай ей профессию, чтобы на кусок хлеба заработать. Она, глядишь, не станет нечистой магией себе пятнать. «Ведьмам веры нет», — заявил гнилозубый. «Бабам тоже, ибо все вы ведьмы». Мужик схлопотал от торговки пирогами тяжелыми щипцами и удалился, пошатываясь, а Юля подошла ближе. «Совет старейшин», — гласило объявление, — приглашает почтенных дам, вдов или отказниц из любых городов и селений Эландрака, умелых в таких науках, как рукоделие, ведение домашнего хозяйства, а также уход за больными, для участия в одобренном Высшим Советом Первых Родов учреждении по воспитанию девочек с нездоровыми и вредными для общества магическими наклонностями. Надлежит таким дамам иметь дом для размещения пансиона с нужным количеством комнат. В кандидатках приветствуются ум, талант к преподаванию, доброта, терпение, почитание любых богов священной седмицы и любовь к детям. Подъемный капитал – 100 золотых орлов. Далее ежемесячное пособие по договоренности, но не менее суммы, требуемой для покрытия всех нужд 80 опекаемых. Обращаться в городскую ратушу к господину Эйлану Таниеру. «Так-так-так», – пробормотала Юля. Прежде чем уйти, Юля переписала объявление угольной палочкой в свой импровизированный блокнот из разрезанных на удобные странички и сшитых ниткой листов писчей бумаги. При этом она краем уха прислушивалась к разговорам толпы, перетекшей к другой части доски, с криминальными новостями. «Третий труп уже!» – бормотали люди. «Куда стража смотрит? Это же прачка с левого склона! И ведь молодая какая! Бедняжка!» Юля тоже заинтересовалась. До сих пор ей казалось, что Эйлонхейм – очень спокойное место. Конечно, участились случаи краж, и многим торговцам на цветочном холме приходилось все больше тратиться на охранную магию. Но убийство? Судя по лицам местных, с шокированными лицами обступивших доску, к серийным преступлениям народ здесь не привык. Юля наметанным взглядом любительницы криминальных сериалов окинула несколько предупреждений с изображениями расчлененных тел. Таких нелепых и красочных, словно их рисовал человек с большой любовью к кровавым подробностям и очень отдаленным представлениям о пропорциях и перспективе. Точно, тут завелся маньяк. Бывает. Больше никаких походов по закоулкам. Нужно предупредить Силу и остерегаться самой. Она спокойно двинулась домой. Прежде чем озадачить Аву новой, довольно перспективной идеей, Юле нужно было подумать и навести справки. «Эйлан Таниер?» – переспросил Эймит, оживившись. «Да, конечно, я его знаю. Драк из первой десятки родов и очень богатого гнезда. Он изучал науки у альвов в их высшей академии, а вернувшись, занялся просветительской деятельностью на Эландраке. Таниер очень умен и очень богат. Деньги липнут к его рукам, как мед. Причем львиную долю от своих доходов он отдает на благотворительность. Если это его проект, будь уверена, дурного в нем нет. Эйлан – тот, кто первым начал защищать права ведьм в Совете. Сначала его идеи приняли в штыки, но он сумел доказать, что лучше предотвратить зло, чем потом с ним бороться. На лице Эймита проступило воодушевление. В последнее время, занявшись глубоким изучением теории магии, а не только практики, он открыл для себя много нового. Он выяснил, что все то, что преподавалось ему в гнезде частными учителями-магами, не покрывало и пятой части обширных знаний о магии, которыми владели альвы и более продвинутые волшебники. Его резерв рос, и он уже не говорил об обращении в дракона как о чем-то неопределенном и сомнительном. У Эймита появилась цель. Он также между делом практиковался в целительстве. Цила, которой он убрал ячмень на глазу, тут же возвела дядю чуть ли не в статус высшего мага. А сын пекаря, излеченный от тяжелого кашля, носил теперь драку бесплатные пироги с капустой. Выслушав мнение Эймита, Юля удовлетворенно кивнула. Такое объяснение ее устраивало. Она послала к Хави мальчишку с письмом, в котором подробно изложила суть предложения. В конце письма она написала. «Ведь вы, Ава, сами через такое прошли. Вы сможете понять этих девочек и научить их сдерживать свой дар, раз уж он не признается в обществе. Подумайте и дайте мне ответ. Лучше с ним не тянуть. Полагаю, найдется немало желающих открыть пансион на дому. Мы подсчитаем возможные расходы на обновление дома и потенциальный доход от мероприятия. Но если вы сомневаетесь, особенно по личным соображениям, лучше за это не браться». Пока Юля ждала ответ от Авы, работа по переустройству дома Циллы продолжалась. Мастера сняли все старые панели и перешли к закладке второй печи для отопления дома. Нужно было проложить трубы на чердак. Его тоже планировалось использовать, поделив на комнаты для прислуги. Разрешение на открытие гостиницы и добавление пристроек уже было получено. Подпись родовитого драка устранила многие препятствия, несмотря на то, что Эймит был отлучен от гнезда. То, что он был и оставался магом, сыграло свою роль. Юля заметила, что маги ценились так высоко, что одаренные выходцы из простых родов часто поднимались по карьерной лестнице выше неодаренных аристократов. Тем временем Цилла распустила три складки на платье Юли. В просторных нарядах живот был пока незаметен, и Юля старалась этим пользоваться. Конечно же, Эймит все понял. Он ни разу не поднял тему беременности в их с Юлей частых беседах, но его взгляд, обращенный на странницу, становился все более задумчивым. Ава прислала письмо через 2 дня. В нем она выражала твердую уверенность в том, что справится. Будучи умной и опытной женщиной, Ава тщательно все обдумала, взвесив за и против и оценив свои силы. Ей не терпелось наполнить дом детским смехом. Юля улыбалась, когда читала письмо, полное теплых надежд. Теперь следовало узнать подробности программы, рассчитать бюджет и нанять помощников.